Глава 26. Глоток свежего времени. «Живы!» — донесся до слуха сухой голос Раникара, когда старый Керш резким движением отодвинул прозрачную пленку. Гуманоид слегка прихрамывал, морщился и держался рукой за бок. На алой броне блестело свежее кровавое пятно. Я быстро встал, глядя на Раникара. Что случилось? «Взломщик дал окно времени для высадки десанта наемников. Там их немного, но ситуация сложная. Взломщик убрал из списка миров тот, где Гриня на флайере. Пока Гринантар нащупает новый, пройдет минут 15. Наемники режут потолок над коридорами, надо их сбить. Но у них поддержка флайера остается и дроны». Я со стоном встал и проверил оружие, а затем глянул на запястье, где горели параметры зарядов, и пробежался взглядом по помещению, пораненной Нель и по силуэтам суетящихся за пленками Силькуа. Мне нужен замедлитель падения, какой-нибудь силовой барьер и мощное зарядное устройство для пробойника. Сможете сделать? Раникар долго глядел мне прямо в глаза, а я отражался в бездонном глянцевом обсидиане его нечеловеческих глаз. Ответил лишь через десяток секунд. «Обычный тактический щит есть у Гринантара в кабинете. Как проскочим мир, где есть связь, я куплю лицензию на десантный модуль и простенькое силовое поле. Оно не остановит пули, лишь ослабит, но вместе со щитом даст приемлемую защиту от большинства легкого оружия. По заряднику поговорим после атаки наемников. Я, кажется, понял, что ты задумал. Делай, я не буду мешать». Гуманоид отвернулся и быстро провел пальцем по воздуху, вызывая меню. А потом несколько раз ткнул в кнопки и иконки. «Надеюсь, пока ты берешь щит, платеж пройдет. Немедли!» Я кивнул и легким бегом, насколько этот термин применим к Огру, направился к кабинету Грини. Усталость давала о себе знать пошатыванием и болью во всем теле Огра, которое я уже привык ощущать своим. Но, наверное, так и задумано. Тело, хоть и синтетическое, но органическое. И оно тоже может ощущать истощение, повреждение и накопление продуктов метаболизма. А большому телу обновиться сложнее, чем маленькому, потому и оставлены боль, голод и усталость, которые пилот-оператор инстинктивно ощущает ими. Уже у двери из пустоты пиликнуло, а на запястье появились две пиктограммы. Человеческий силуэт в толстом кружочке и человек в позе эмбриона, к которому за загривок была прицеплена какая-то пружина. Обе пиктограммы красные, то есть неактивные. Шмыгнув носом, я заскочил в остывшую пройму на двери кабинета, представив, что это окошко в одном из препятствий на полосе тех самых препятствий. Классная была придумана при союзе штука. И в узкие окошки протискиваться научит, и через забор перепрыгивать, и через широкий ров скакать. Внутри пробежался взглядом. Остановившись на мелькающем светом хаосе миров за покрытым круглыми отметинами от пуль окном. А потом увидел щит, стоящий сбоку у стены. Быстро схватил, продев левую руку в тут же подогнавшееся под меня крепление. И так же быстро помчался назад. Там подобрал с пола манипулятор многоножку, зажав в левом кулаке, хотя и неудобно было стискивать и лямку щита, и манипулятор, но для задумки надо. У входа на лестницу, где мы проделали дыру в полу, на нижних ступенях лежало тело. Обычное, человеческое. Камуфляж брони до сих пор работал, и потому на экипировке того же цвета, что и ступеньки, виднелись пятна обычной крови, словно на мраморной античной статуе. Кровью была забрызгана и лестница, и при этом глухой шлем без какого-либо забрала, отчего непонятно, как они видят мир, прострелен насквозь тяжелой пулей краба. Внизу, через дыру, в луже крови на полу тренировочного зала виднелось еще одно тело. По всей видимости, наемники постарались взять нахрапом, но нарвались на плотный огонь и отступили с потерями. Я еще раз глянул на идущего сзади нас Раникара, который был хмур и зол, а потом постарался сосредоточиться и поднес к своим подсумкам с гранатами манипулятор. Тот тут же раскрылся, и маленькие лапки с мягкими клешнями выхватили сразу три гранаты. Из головы сразу вспыхнуло сравнение, что раньше начиненные порохом шары можно сравнить с большими яблоками, удобно лежащими в ладони. Сейчас же в лапище огра они казались ранетками и поместились сразу три в ряд с зажатыми скобами и торчащими верхушками запалов. Я поджал губы, и после некоторой заминки манипуляторы синхронно разогнули проволочные усики. Когда потянул манипулятор в сторону, лапки натянулись, но не разжались и не соскользнули, и кольца выскользнули. Мысленный контроль синхронных, но однотипных операций давался мне лучше, чем хотя бы пара действий в разнобой. А теперь настал черед задумки. Как говорится в той присказке, никто кроме нас. И хотя это девиз не моего рода войск, но ситуация располагала, что других просто нет. Я, держа щит перед собой и сжимая тройку гранат в руке, с примагниченным к бедру пистолетом-пулеметом кинулся наверх, стараясь при этом не поскользнуться на узковатых для огра семерки ступеньках. Перед глазами мелькнули вырванные неудачно спускающимся роботом-крабом провода и шланги, широкие борозды на стенах и белесые отметины от клешней и царапины от лап. А потом в глаза ударило белое солнце пустыни. Я тут же быстро высунулся из проема, кинул гранаты в стороны, как землепашец, засевающий зерном поле, и быстро нырнул обратно, прикрываясь огромным щитом, тяжелым, словно вырезанным из борта бронетранспортера ацетиленовым резаком. Гранаты синхронно хлопнули запалами, а потом почти одновременно взорвались, обдав щит и стену рядом осколками. Я даже толком не целился, просто кинул наугад туда, где, по идее, должны стоять прикрывающие основных действующих лиц наемники. Сбоку раздались стоны и крики, подтверждая, что я прав. Но времени на разбирательство не было. Я на полном бегу снес своей тушей попавшегося на пути и попытавшегося обстрелять меня противника в экипировке, и двинулся к треноге с большим лазерным излучателем, который медленно делал круги, испаряя грунт газона и плитку дорожки, и уже почти добравшийся до бетонного потолка. А те, кто стоял у аппарата, сноровисто бросились в разные стороны, вскидывая оружие. «Слой 7!» — прокричал я присказку, поднимая щит для удара и снимая с бедра пистолет-пулемет, открывая огонь. Пули с сочным шмяканьем входили в боевую броню, отдавались болью, а там, где пробивали до тела, вгрызались синтетическое огровское мясо. В разные стороны брызнула кровь. И не так, как это показывают в кино, не крупными каплями, а мелкими-мелкими темными брызгами, словно из пульверизатора. И это при том, что на запястье вспыхнула зеленым огнем иконка силового поля. Даже удивительно, что наемники не вооружились чем-то более тяжелым. Наверное, надеялись на поддержку с воздуха в лице мелькающего вместе с мирами флайера. Но мой замысел был совсем другим. Налетев на лазер, я со всей дури саданул его нижней кромкой щита, отчего резак хрустнул и погас. Затем я влупил в него долгой очередью, пока не опустел магазин. Это чтоб стопроцентно и насовсем вывести хреновину из строя. А после проорал во всю глотку «Прыжок!». Мир дернулся, заменив калейдоскоп небес бетонным потолком. Уронил меня с высоты третьего этажа на порубленные стеклом бассейны с живыми фильтрами. У самого пола меня подхватила сила, та же самая, какой пользовались Нель в шахте лифта и Гриня, скинувший меня с высоты в море. Приземление было жестковатым, я еле удержался на ногах, но не настолько страшным, как без прибора. Стекло подо мной хрустнуло, покрылось частой сеткой трещин, но выстояло. И я, чувствуя, как колотятся мои сердца, выдохнул, прикрыл глаза и опустился на колени, чувствуя себя быком после кориды. Еще бы чуть-чуть, и меня бы достал флайер, от которого защита наверняка бы не помогла. Когда попытался встать, стекло не выдержало и так, держась на честном слове, и лопнуло. Шумным всплеском моя туша рухнула в воду, промокнув до нитки. Вода оказалась теплая, градусов 40, не больше, и приятная, к тому же пахла рекой и водорослями. И к этому почти забытому аромату прибавился запах крови. Алая жидкость уподобилась клубам крашенного дыма, закручиваясь в турбулентных вихрях. Я медленно опустился на дно этого неглубокого водоема, встав на колени, и, помня слова Йонки о миоглобине, не торопился всплывать. Вода успокаивала, несла отдых израненному телу. Адреналин по-прежнему толкал на поступки, но усталость была настолько велика, что даже бурление героического гормона не могло меня вытолкнуть из нежелания что-либо делать. Хотелось просто лечь на дне этого теплого водоема среди рыб, ракушек и рачков и уснуть. Таймер на запястье сменил неумолимо быстрый бег на медленное поползновение улитки, как и полагается на уровне со временем 1:100. Я даже начал привыкать к этой пляске миров, к этим сменам ритма хронометра, ко всяким пришельцам, к этой чужой башне. Казалось, я здесь пробыл не кроху дней, а уже больше года, словно время промоталось вперед, отрезая меня от прошлого. Так часто бывает. Как говорится, человек такая скотина, привыкает ко всему, но к хорошему быстрее. Сам собой из памяти всплыл вопрос взломанного лика башни. «За что ты бьешься?» Я подавил в себе желание сделать вдох. Лишь открыл глаза, скользнул взглядом по ракушкам, большой рыбе, похожей на толстолобика, и снова опустил веки. Организм задыхаться не хотел, вытягивая кислород из сконцентрированного в мышцах миоглобина. Я могу себе позволить еще немного побыть наедине с самим собой. А за что я бьюсь? Меня, собственно, никто не спрашивал. Я просто оказался в башне, как тот попаданец из книжек. И какой-то террорист-фанатик начал печатать биороботов, нападающих на разумных существ, как бешеные псы. Да еще и ляпает на стенках отпечаток лапы, как знак древнего бога, сброшенного с пьедестала, словно библейский Люцифер с неба. И роботы, похожие на всяких уродцев из фильмов ужасов, очень аккуратно легли в тему поклонения и заискивания перед Абсолютом с трехпалой когтистой лапой. За что я бьюсь? Просто отступать и прятаться не вариант. Надо выжить, дойти и спросить, какого хрена? А там видно будет. Блин, к черту рефлексию, не время ей. Я криво улыбнулся, а в следующий миг услышал шумный всплеск упавшего в воду возле меня тела. Моего плеча, затем и лица, коснулась сильная рука Огра Семерки и начала тормошить. Когда открыл глаза, увидел взволнованное лицо Нель. Моя спутница тут же облегченно улыбнулась и указала пальцем наверх, мол, «всплывай». Кивнув, я оттолкнулся ногами от дна, ухватился руками за борта, стараясь не порезаться обощерившиеся острым стеклом края, и подтянулся. Там лег на спину, глядя на высокий потолок, на котором в своем строго математическом, но при этом непредсказуемом для простого смертного ритме плясали узоры каустики, блики от волнующейся воды. Тихо гудела вытяжка, жужжали насосы водяных фильтров. а по гладкой, подсвеченной снизу прозрачной поверхности потекли ручьи воды, смешанные с моей кровью. Свет в бассейнах с генетически подогнанной под нужды промышленности живностью был тусклый, и оттого казалось, что потолок, очень и очень слабо освещенный, был где-то высоко, словно бетонное, едва различимое небо. «Хвала белому оку», — проговорила девушка, наклонившись надо мной. «Как только ты кинулся наверх, Раникар сказал мне прыгать на этот слой. Я захватила с собой робота-хирурга. Нужен?» Я молча кивнул. Йонг-семерка снова улыбнулась и проговорила. «Ты обещал не умирать. Помни». И она быстро наклонилась ко мне и легонько поцеловала. Я настолько привык к оболочке огра, что даже не смутился. Лишь сжал руку девушки в своей руке. «Пойдем», — проговорила Йонка, и тяжело, как и полагается великанам, встала и поманила меня к боковым помещениям, подхватывая на ходу робота со сложенными и перемотанными чем-то похожим на скотч длинными лапами. Я застонал и поднялся, двинувшись следом. Только потом я понял, зачем нам нужно под крышу. Девушка прикрепила медицинского робота к потолку, и тот быстро активировался, начав шевелить конечностями. А с потолка центрального пространства с бассейнами он просто не дотянется до меня. «Раздевайся и садись на пол», — проговорила Йонка, вызвав какое-то меню и начав долго пролистывать опции. На тяжелом лице ее огра-биотанка возникло выражение предельной сосредоточенности. Спорить я не стал, просто скинул с себя броню, упавшую на пол со звуком мешка с картошкой, затем стянул и экипировку. И броня, и форма тут же потеряли камуфляжный окрас, став белыми, как кальмар, которому мясницким ножом отчекрыжили голову. А на белом материале стали отчетливо видны кровь и грязь. Нель быстро провела пальцем по меню, и робот тут же начал ощупывать меня конечностями. Зашипела, вспенилась, по спине побежали едко пахнущие струйки, а затем в мясо вгрызлись медицинские приборы. Робот знал свое дело, и на пол в отдельном уголке время от времени падали, позвякивая пули. Я словно тот киношный Шварц-терминатор, из которого извлекали смятый о металлический скелет свинцовые маслята. Разве что из серединок шляпок торчали немного изогнутые, а то и вовсе поломанные, как неудачно забитые гвоздики, острые носики бронебойных сердечников. Тинк! Падали они на идеально ровное покрытие пола. Тинк! «Теперь ложись на спину», — проговорила девушка, снова ткнула пальцем в голограммное меню. Затем достала из карманов несколько сделанных из металла и пластика цилиндров в плотной полупрозрачной упаковке. «Это зарядники?» — переспросил я. «Да, со склада. Хорошо, дверь была бронированная. Я ее выломала на...» Система сбилась и тут же подсунула какой-то неправильный вариант перевода. «На пустяк». Я лег на спину и зажмурился. Больно не было, просто еще сильнее навалилась усталость, а события буквально часовой давности казались такими, словно неделя прошла. Даже эта быстрая перестрелка на крыше с поломкой лазерного бура наемников. Не зря же слышал такую версию, что субъективное время меряется не таймером, а количеством событий и действий. Хотя при отсутствии таковых даже движение стрелок часов уже событие. Робот опять принялся копошиться в теле огра. В какой-то момент показалось, что щупальца задели мягкую стенку капсулы. Но это вряд ли. Капсула, в которой я сейчас болтаюсь посреди жидкости, будучи подключенным к пуповине и нервной системе семерки, находилась в собственном пространственном кармане. Но ощущение все равно было. «Готово», — проговорила Йонка. Я открыл глаза. Моя спутница к тому времени сама опустилась на пол, закатав штанину и положив покусанную ногу на колено второй ноги. Робот, закончив со мной, потянулся щупальцами к девушке, прыснул жидкостью и стал штопать и клеить мясо. А затем Нель вслед за мной сняла броню, оголив брюхо и подставив его под нож. Зрелище было неприятным, никогда не любил смотреть на операции и потому морщился. Но вскоре все завершилось, и об операции по вживлению зарядников напоминали лишь тонкие шрамы, замазанные быстро схватывающимся биоклеем. Ёнка села, прислонилась к стене и вдруг разрыдалась. По тяжелому серому лицу биоробота потекли не менее тяжелые слезы. «Я больше не могу», — шепотом сквозь плач протянула она. «Этому нет конца». «Есть», — проговорил, садясь бок о бок с ней. «Тогда я его не вижу. Я устала». Нель по-женски провела пальцами по глазам, стирая горькие капли. «Прости, я просто устала». Я легонько приобнял девушку-семерку, легонько поцеловал в щеку и прошептал. «Ты обещала показать ваши миры». «Я же обещал не умереть. И ты тоже слово держи». Я не смог удержаться от глупой улыбки. Ведь все время кажется, что со стороны мы в телах огров похожи на прямоходящих бегемотов. А ведь в дикой природе гиппопотамы отнюдь не мирные создания, а те еще берсеркеры. Я вздохнул, пытаюсь приободрить Ёнку, а у самого внутри ноет от нервов. Но где наша не пропадала, как говорят десантники, никто, кроме нас. Вот и здесь не нашлось никого, кроме нас, и надеяться больше, кроме как на самих себя, не на кого. Хлопнув по коленям ладонями, я встал, глянул на запястье, где таймер отмерил от момента моего падения с крыши через грань измерений и прямиком в бассейн всего-то чуть больше минуты по времени внешнего слоя. Затем потянулся за формой и броней. «Ёнка, нам надо опробовать обновленную систему прыжков». «Да, конечно», — всхлипнув и через силу сдерживая слезы, ответила девушка. Она поджала губы, протерла лицо ладонями и тоже встала. «Робота-хирурга здесь оставим и принтер запустим, чтобы патроны восполнял», — добавила она. Я дождался, когда Ёнка посмотрит на меня, и подмигнул. «Тогда погнали!»